Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Во время этой передачи вы знаете, что каждый из вас может позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос или высказать свою точку зрения на ту или иную тему, на то или иное событие, которое мы будем обсуждать. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Все, так сказать, здоровые силы Америки задаются вопросом, проходит расследование в комитетах, в комиссиях, в специальный прокурор на тему, так сказать, связи между Трампом и Кремлем. Ну, в общем, все гоняются за привидениями. Все абсолютно гоняются за привидениями. И у людей, у здоровых сил возникает вопрос, а почему же нет расследований по фактам, которые имели место со стороны предыдущей администрации? Причем даже бывший директор ФБР Коми под присягой говорил о вещах, которые, на мой взгляд, и надеюсь, что не только на мой взгляд, требуют основательного расследования и принятия решений. Так вот, что этому поводу? Да. Сергей, во-первых, мне кажется, что у нас остается очень много неотвеченных вопросов, начиная с иранской ядерной сделки и передачи Обамой Ирану целого самолета, наполненного кэшем, включая швейцарские франки и какой еще нет валюты в золотых монетах и все прочее, откуда пришли деньги и что за этим стояло и какие были мотивы предыдущего президента. Я думаю, что лично для меня это является одним из самых интересующих вопросов. Во-вторых, нет такого шума относительно расследования по делу Хиллари Клинтон, продажи, например, Росатому четверти американского уранового запаса. Почему нет расследования в отношении президента Обамы, когда тот призывал нелегальных иммигрантов в прямом эфире, если не ошибаюсь, идти и голосовать? Или как он все время выражается, высказывать свое мнение или как-то протест, в буквальном смысле нарушать закон прямо. Почему об этом никто не говорит? Почему нет 15 комитетов, Сената? Почему нет 30, знаете, журналистских бригад мейнстримных СМИ, которые заняты этой темой? Меня это очень удивляет. Но вы знаете, когда сегодня стало известно, что юридический комитет Сената будет проводить новое расследование с Лоретой Линч в отношении предвыборной кампании Хиллари Клинтон и возможно, без деятельности генпрокурора в ту эпоху, я бы не мог сказать, что это внушает какое-то доверие, поскольку те же самые люди, которые тратят миллионы долларов на гопотечках, на абсолютно бесполезное занятие, такое как мнимое collusion, да, столкновение между президентом Трампом и русскими, эти же самые люди будут расследовать столкновение между Лоретой Линч и бог знает чем еще. Но, тем не менее, это позволяет, знаете, оказывать дополнительное давление на демократов, республиканцам. Это позволяет держать на демократах этот ярлык бесчестности, даже бесчестия, которые так хорошо на них смотрятся, и прежде всего на Чаке Шумере и Нэнси Пелоси. Поэтому, вы знаете, есть основания говорить о том, что, может быть, это к чему-то приведет, но у нас также много аргументов и в противоположную сторону, что это вообще ни к чему не приведет. Поэтому будем посмотреть, как говорится. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, спасибо за передачу. Здравствуйте. У меня другой вопрос. Вот Порошенко был в Белом доме. Павел, можете вы сказать, добился он чего-то или это просто как картинка? Ну, вы знаете, об этом стало известно очень поздно, поскольку не было никаких гарантий, что президент Порошенко, что ему удастся провести двусторонние встречи с президентом Трампом. А судя по тому, что о чем было заявлено, то он, понимаете, нет никаких фундаментальных сдвигов в отношении между США, Украиной, США, Россией из-за этой встречи. Да, президент Трамп объявил, что будут наложены дополнительные санкции на некоторых из сопротивленцев на востоке Донбасса, да, что США стоят с Украиной, выступают за целостность, независимость и так далее. Но это все хорошо. Мы не знаем, что будет дальше, поскольку лично мне не кажется, что для президента Трампа это является основополагающей проблемой. Мне кажется, что у него есть совершенно другие виды на Россию, как на партнера в борьбе с терроризмом. Можно говорить, что он ошибается, можно говорить, что нет, но, на мой взгляд, у президента Трампа именно такое видение мира. Видение мира. Спасибо. 847-400-5200. Вот в отношении расследования еще пару моментов. Стало известно, что бывший менеджер избирательной кампании Джан Подеста будет отвечать на вопросы членов комитета по разведке. Сенатского. У вас это вызывает такой энтузиазм, Сергей? Да. Нет, ну просто для сведения. А. Вообще, знаете, Павел, я понимаю, что за этим ничего не последует. Я понимаю, что это такое dog and pony show, но лучше, когда люди, совершившие какие-то неблаговидные поступки, хотя бы отвечают на вопросы. Хотя бы атмосфера несколько поменяется. А то потому что, ну, невозможно. 24 часа в сутки CNN долбит, гоняется за призраками. Комитеты и комиссии Сената и Конгресса гоняются за призраками. FBI гоняется за призраками. Специальный прокурор гоняется за призраками. А вот сейчас есть возможность послушать реальных, так сказать, актеров, у которых рыло в пушку, что называется. Мало того, насколько стало известно, Бен Шапиро сообщает, что под расследование на сегодняшний день попали Берни Сандерс и его супруга, которая получила лон от банка для колледжа, который на самом деле банкрот. И будут смотреть тут, нет ли аферы. Да, такой вульгарной, обычной, типичной аферы. Так что это тоже вносит некое разнообразие во все эти действия. Я не знаю, чем это закончится, но некое разнообразие на самом деле не помешает. Что, примем звонок? Давайте, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Еще раз, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вы знаете, я вот сейчас слушал ваш комментарий, у меня пришла в голову вот такая интересная идея. Больше всего я бы хотел, конечно, чтобы посадили Холтера и Лоретту Линч. Клинтон, вы знаете, она, то есть с ней все понятно, она жизнью наказана. А вот Холтера и Лоретту Линч я бы с удовольствием посадил. Но вот смотрите, какая идея. Допустим, Трамп сейчас займется вот этим всем расследованием, откроет все эти дела, будет у него занят и Джефф Сэшенс, и там половина FBI, половина CIA, все эта машина будет крутиться, но ведь оно аж никак не поможет республиканцам привести свою программу в действие. Поэтому вот как бы нам не хотелось, чтобы они сели, или чтобы они были наказаны, чтобы доказали, что это вот они такие-сякие, мы-то это все равно все знаем. Мне кажется, что сначала он должен как-то разобраться, во-первых, у себя в партии и расставить все на свои места там, раз. Во-вторых, он должен назначить, наконец-то, всех своих фигур, которые должны стоять у руля, он их должен туда поставить. И вот когда он организует вот такую атмосферу, вот тогда, может быть, и когда он займется действительно реформами, действительно Обама хеккер, хотя я вам скажу честно, но мы сами говорили в прошлом чате, но не верю я в то, что произойдет что-то с Обама хеккер. Да, они там что-то придумают, они к чему придут, потому что избираться надо, но я не думаю, что что-то хорошее из этого получится. Но, по крайней мере, до тех пор, пока он не приведет свои обещания в порядок, я не говорю закончить, а хотя бы поставит их на рельсы, по которым они будут катиться, до этого времени ему нельзя распыляться просто на вот эти побочные дела. А вот когда он все это наладит, я думаю, ну, может быть, пару лет. Ведь нет, как это сказать по-русски, statute of limitation. Я не думаю, что есть срок... Срок давности. Давности, да, для вот таких расследований, как по Лоретта Линч, ну и Холтер и так далее. Так вот, может быть, пару лет, пусть он сначала наладит все это, а потом уже занимается. Потому что иначе, если он начнет распыляться в некоторые стороны, это просто и его собьет, и даст в руки козырную карту демократам. Ведь демократы уже сегодня, они уже сегодня говорят о том, что он как бы отыгранная карта, хромая утка, то, что мы говорили когда-то про Обаму. Ну, понятно, okay. Понятно. Вы прокатили, спасибо большое за звонок. Давайте спасибо. По порядку попробуем. Или примем еще один... Не, давайте сначала примем звонок, а потом это большая давайте. Тема здравоохранения. Мы обязательно ее обсудим. Пожалуйста, вы в эфире. Я с предыдущим радиослушателем в корне не согласен. Я считаю, что если сейчас начать вот эти все расследования, про которые Павел говорил, то как раз это перекинет от CNN с русских. Ну, а сначала оно скажет, что это борьба с ветряными мельницами, борьба, это наказание демократов, прочее, прочее. Но во всяком случае от русских это отойдет, и может быть это будет хорошо для даже для того же Трампа. Они почувствуют, что он действительно жесткий человек. Спасибо. Так, у нас есть еще один звонок? Нет, давайте попробуем ответить на все вопросы, которые прозвучали. Вот давай, может быть, мы начнем тогда с обсуждения Обамакара, чтобы затронуть оба вопроса. Давайте. Вот смотрите, проблема, которая возникает перед республиканцами, на мой взгляд, прежде чем заходит вопрос об отмене Обамакара, это отсутствие политической воли. Потому что из-за того, что сам Обамакар является бомбой замедленного действия во многих отношениях, это автоматически ставит палки в колеса республиканской партии. Смотрите, что я имею в виду. Для того, чтобы сделать Обамакар более-менее работающим, даже не так, для того, чтобы сделать Обамакар функционирующим в течение хотя бы короткого промежутка времени, необходима так называемая обязаловка. То нужно, чтобы как можно больше людей были привлечены в эту систему, записаны, были enrolled, да, как говорится. Из-за этого федеральное правительство может вкачивать в этот законопроект очень много денег и тем самым говорить о том, что да, они помогают большому количеству людей, небольшому какому-то сегменту населения и так далее. Но эта модель экономическая, политическая, она не жизнеспособна, поскольку она ведет к банкротству страны, естественно, казначейства, и она предоставляет, знаете, Обамакар, вернее, медицинское страхование людям, которые могут платить за это сами, во-первых, а во-вторых, она предоставляет ненужные услуги людям, которые, в общем-то, не нуждаются в тех или иных сегментах страхового покрытия. Самый примитивный, самый, может быть, такой глупый пример, но говорили о том, что Обамакар предусматривает контрацептивы для женщин, которым после 70 лет и так далее. Я читал и о таких случаях. Но смотрите, в чем дело. Из-за того, что в Обамакара было вовлечено огромное количество людей, которым не нужно настолько полное страховое покрытие, это позволяет демократам бить, знаете, во все колокола и кричать о том, что республиканская партия — это одна большая кабала бесчувственных, нелюбящих людей, людоедов. Поскольку как же они могут лишить здравоохранения 12 миллионов американцев? Никто даже не говорит о том, что 12 миллионам американцев мне нужно такое страховое покрытие Обамакара, которое им обязывают делать сейчас. Поэтому они не могут взять и отменить это, поскольку они являются заложниками мейнстримных медиа, они являются заложниками демократов, и они являются заложниками, знаете, этих республиканцев, которые являются рано, которые являются ловушками, которые не хотят то, что, воплощать ту программу, которую предложил президент. Поэтому этот билл, законопроект, вернее, который рассматривается в Сенате, он является ущербным во многих отношениях, поскольку, прежде всего, он сохраняет субсидии от государства на программу Обамакэра, он создает так называемый новый стабилизационный фонд, в котором более 100 миллиардов долларов, который позволит компаниям сделать, знаете, такую передвижку на новую систему, а потом Помимо этого, правила, все эти регуляции, все эти, знаете, предписания, которые тормозят развитие экономики и которые тормозят реформу здравоохранения, они по-прежнему остаются там. Более того, весь этот новый законопроект является попыткой подсластить пилюлю республиканцам и сказать, что, вы знаете, мы работаем над этим, мы пытаемся отменить, но нам нужно 60 голосов в Сенате. Вот когда у нас будет через 2 года, на следующий год, когда в 2012 году, в 2010 году, когда у нас уже будет более 60 голосов, вот тогда уже мы можем отменить этот законопроект без оглядки на демократов. Поэтому, если бы они действительно хотели это сделать, они бы уже сделали. Они бы нашли меч МакКоннелла, нашел процесс через, как же называется, reconciliation process, утверждение бюджета, когда филибустер невозможен. Они бы нашли способ этого сделать. Из-за того, что они не хотят прийти к такому мнению, да, к такому решению, это, естественно, подрывает веру людей в республиканскую программу и в республиканцев как таковых, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо, Павел. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Вот у вас сейчас есть возможность задать вопрос, потому что мне не хотелось принимать звонки, чтобы прерывать ответ. Вы ответили на все вопросы, которые были заданы. Что-то я упустил тут нить. Я что-то увлекся ответом на этот вопрос. У меня вылетело из головы, что спрашивали потом. Ну, давайте примем звонок, послушаем вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вы хотите, я попытаюсь ответить на ваши вопросы, почему ведутся все такие расследования против Трампа и ничего не делается против, как вы сказали, бывшей администрации? Так, что потому что наши законодатели и в обоих палатах не знают, что народ хочет этих расследований. Вот вы в прошлый раз возражали против того, что я предложила написать петицию. А дело в том, да, что выборы — это очень хорошо, но они раз в 2 года. А между этими 2 годами, точками, наши законодатели слушают эту дурацкую медию левую и считают вот то, что, как говорится, и верят то, что она там им на ушко шепчет. А шепчет она то, что демократы такие замечательные, а республиканцы это враги народа и так далее, и так далее. Поэтому я так думаю, что надо каким-то образом налаживать обратную связь и давать знать нашим законодателям, что мы хотим. А для этого нужно приходить на встречи с нашими... А это раз в 2 года только. Не-не-не. Раз в 2 года, да. Нет, разъезжаются конгрессмены, разъезжаются сенаторы. На таун-холлы ходить? Совершенно верно, на встречи, задавать им неудобные вопросы. Намного чаще можно написать вот эти вот петиции. Понимаете, что? Так называемые. Можно я вам отвечу? Окей, давайте я вам отвечу, что думают по этому поводу конгрессмены и сенаторы, которые приезжают в свои дистрикты и встречаются со своими избирателями. Вот те, которые пришли на эту встречу, полагают сенаторы и конгрессмены, и причем не без основания. Вот это те активные люди, которые обязательно пойдут и будут голосовать за того или за иного. Потому что это требует непосредственных усилий прийти, встретиться, задать вопрос. А вот то, что подписали, не факт, что люди, которые подписали эту петицию... Я с этим не совсем согласна. Окей, потому что да, те, это ваше право. Потому что те, которые неактивные, они не подписывают, не интересуются и вообще считают, что политика это не... А уж тем более не ходят на встречи. На встречи ходят в основном... Спасибо. Я понял, спасибо большое. В мою задачу не входит спорить с вами, я просто... Вы высказали свое мнение, я как бы ответил. Я не знаю, Павел, что вы можете сказать по этому поводу? Мне кажется, что нужно голосовать за тех людей, которые больше всего которые согласны с программой президента, а не республиканских Райна. Если такой кандидат есть, как это было, например, в Вирджинии, который не прошел, к сожалению, вот за него нужно было голосовать. Это же самое применимо в следующем выборе, понимаете? Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Потому что выбор — это единственная возможность воздействовать на этих людей. Реально, что... Реально, да. Сереж, я вот послушал Варвару. Я просто, я уважаю все ее мнения, она в основном всегда все правильно говорит, но вот именно по поводу вот этих записок, просто мой совет ей — сесть и подумать, вот где заканчиваются вот эти вот все петиции и в чем. Если эту петицию не пойти и не подписать лично, я имею в виду обойти 200 тысяч человек, и подписать петицию, и потом, назначив appointment в Белый дом, встретившись с каким-нибудь там staff member, который отвечает за корреспонденцию или за отношения с народом, которому эта петиция попадет, это просто, это слишком, это такой глупый процесс, вот эти петиции, просто чисто для ее понятия. Это не потому, что я она права, можно, или не права. Да, абсолютно. Я абсолютно... хочу добавить вот к тому же, о чем вы говорите. Я разговаривал, не помню с кем, или кто-то из избирательной кампании, или кто-то из стафферов конгрессмена. И получил ответ на этот же вопрос, собственно, эта тема была, обсуждалась. И он говорит, единственное, что может возыметь какое-то действие на того или иного законодателя, это физически количество этих писем. То есть, если принесли посылку там, а в ней, ну, такие упаковки, там 200-300 тысяч физических бумажных писем, каждая из которых подписана кем-то, это может иметь какое-то реальное воздействие. А даже вот... И то, если оно попадет в руки... Абсолютно. ...правильного лица, потому Абсолютно. Что оно может попасть в руки какого-нибудь mail clerk, который просто все посмотрит, выбросит. Скажет, ребята, вы обалдели, выбросил, да. Все. Нет, это должно быть такое действие, там, то есть кинокамеры стоят, телекамеры стоят, люди привезли, конечно, там на тележках, конечно, огромное количество писем конкретному человеку, вот, это в твой адрес, чтобы ты принял правильное решение, чтобы ты правильно проголосовал. Вот тут ему никуда не деться, он обязательно на это отреагирует. Все остальное... У меня есть еще один совет для Варвары. У нас есть конгрессмен, кстати, республиканец, Кенсингер. Вот, давайте, вот пусть Варвара Adam. Сядет, напишет письмо и отправит его нашему конгрессмену. Ну, тогда, может быть, конгрессмен, прочитав письмо, хотя я не думаю, что мы что-то напишем то, чего они уже не знают. Не знаю, вот это да. тоже надо понимать. Но единственное, на что они реагируют, если вот озабоченность его избирателей в его округе может оказать... Да. влияние на исход выборов. Вот на это они могут отреагировать. Все остальное они буквально все знают. И демократический конгрессмен знает, что вот это то, что он делает неправильно, но он точно знает, что в его дистрикте избиратели проголосуют за него, несмотря на то, что он делает неправильно, по мнению других людей. Вот, конечно, вот все, что их интересует. А теперь я еще хотел бы вот сказать Павлу одну вещь. Павел, я абсолютно с вами согласен в отношении вот того, что республиканцам не хватает политической воли, но давайте вспомним с самого начала. Республиканцы никогда не были проактивной партией. Это всегда была партия оппозиции и реакции. То есть они поэтому, ну вот точно как, опять же, пусть на меня не обижаются те, которые скажут, вот, антисемит. Нет, я не антисемит, я сам еврей. Но два еврея, три мнения никогда еще не работало. И вот то, что получается в нашей республиканской партии, им не то, что воли не хватает. Им, у них настолько много разных воль, что они не знают, как их всех собрать в одну кучу, завязать в узелок и повесить на елку. Вот это, мне кажется, проблема. Спасибо большое за ваш звонок, Павел. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Да, и поговорим о республиканской партии. Да. Полезная информация на народной волне. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Продолжаем нашу программу. Павел, у нас есть звонки. Я не знаю, вы хотите сначала... Давайте пока принимать будем. Звонки. Хорошо. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Знаете, вот для меня Обамакер был неприемлем прежде всего потому, что деньги на оплату всех этих бедных, низкооплачиваемых, были взяты не у богатеньких буратиночек, а у среднего класса, который работал и своим тяжким трудом вынужден был это оплачивать. А все эти фармацевтические и страховые компании, они просто повышали премиум, опять же, у тех, кто работал, и все, они ничего не потеряли. И когда видишь статистику, да, что CEO фармацевтической компании зарабатывает в год 14 миллионов, понимаю, а у них профиты у них составляют где-то в среднем 35%, хотя так он 10% составляет для производственных компаний, а у них 35% в среднем. Понимаю, что страдали-то люди, те, которые действительно должны были оплачивать своим трудом это все. И вот пока это не будет сделано, к сожалению, ничего не изменится. Ни республиканцы, ни демократы этого не делают. Вот предыдущий человек, он правильно сказал, что республиканцам вообще выгодно находиться в оппозиции. В оппозиции ничего делать не надо, нужно критиковать. Понимаете? Поэтому их это очень устраивает, позиции, к сожалению. И они в этой позиции устоялись, и они действительно ничего не хотят делать. Я с вами об этом, кстати, Сергей спорил, еще как только Обамакер принималась. Я помню, как вы мне, я задал вопрос, что делают республиканцы, чтобы это остановить. Вы мне сказали, что я ничего не понимаю. Это демократы не, но там. Послушайте, послушайте. Но я понял ваш справедливые упреки в адрес республиканцев, но что касается Обамакер, вы же, наверное, знаете, не станете этого отрицать, что ни один республиканец ни в Нижней, ни в Верхней палате не проголосовал за этот закон. А толку? А вы знаете, что нужно было? Вот я читаю в газетах, я не знаю, это правда или неправда, Трамп сказал, что он хочет перевести весь Сенат и весь Конгресс на стандартное медицинское обслуживание, чтобы не было никакого эксклюзива. Вот это то, о чем я тогда и говорил. Вот если бы все республиканцы встали и публично на всю страну сказали, так, вы предлагаете вот такую страховку, давайте все будем вот так застрахованы. Мало того, включая президента, они же этого не сделали. Абсолютно. Они сидели и ждали, их прекрасно устраивал этот Обамакер, потому что они под него не попадали. Мало того, они себя вот пытались исключить. Спасибо большое за ваш звонок. Вообще предложение разумное. Я не только в Конгрессе США и в Сенате, так сказать, предложил политикам покупать свою собственную страховку на маркете, но и на местном уровне всех законодателей, которые, вот скажем, да, в нашем штате, которые являются part-time работниками, по сути дела, всем предложил иметь свои собственные страховки, никаких, да, пожизненных бенефитов, потому что изначально это были призваны люди, которые работали или занимались своим бизнесом и только время от времени собирались для того, чтобы принять какие-то законы. А сейчас это становится такой кормушкой. Приходят законодатели, работают несколько часов в месяц, получают целый пакет бенефитов, пожизненных причем, и пенсию огромную, и страхование жизни, и страховку медицинскую на себя, на всю свою семью, и чувствуют себя вольготно, и принимают законы, от которых страдают все остальные. Я думаю, что было бы разумно лишить законодателей этой привилегии. Если уж вы называете себя служителями нации, так служите. Никаких привилегий, служите. И покупайте так же, как покупает каждый из нас, себе свою страховку, если он, так сказать, не покупает ее на предприятии, где он работает, частично оплачивая, а вынужден идти на маркет и покупать персональную индивидуальную страховку. Почему законодатели, которые плюс ко всему еще получают зарплаты, скажем, в Конгрессе США, там, не знаю, 174 тысячи в год, я думаю, вполне в состоянии оплатить свою медицинскую страховку. Это было бы справедливо. Согласен с вами. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела сделать таких два наблюдения. Наблюдение одно, что в Иллинойе не за кого голосовать и некому обращаться. И Мэддиган 44 года сидит у власти, потому что он нарисовал себе такие границы своего участка избирательного, что там всего проживает 7 тысяч человек. И он может их купить за наличку каждого из них. Да, он может их всех накормить, напоить и обуть. Дальше второе, так сказать, наблюдение. Вот эти выборы, которые были в Джорджии, туда вложили, по-моему, 28 миллионов, как говорится, outside money. И тем не менее, это ни к чему не привело, потому что люди, которые там жили, проголосовали, так как они считали правильным проголосовать. Из этого, так сказать, несколько есть выводов. Один вывод, что если действительно русская комьюнити хочет начать бороться за справедливость, что заложено у нас в крови в большинстве случаев, ну, во-первых, надо посмотреть свой карман и посмотреть, так сказать, в чем эта борьба будет заключаться. Во-вторых, нужно посмотреть, кто в каком районе живет и кто у него конгрессмен. И если у нас действительно есть дистрикты, в которых еще есть люди, за которых стоит голосовать, потому что где я живу, можно голосовать, не голосовать, это будет потерянный голос. И сделать то, что называется бандлинг, то есть человек, который может голосовать, плюс письма людей, которые не могут голосовать, но они зато приложат деньги. И эта комбинация, она может привести к какому-то положительному эффекту, на мой взгляд, непрофессиональный. Замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваши мысли, которыми вы так щедро поделились с нами. Я думаю, действительно, если каждый, кто звонит или кто слушает нас, может посильное участие принять в этом, это может иметь свой эффект. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. До свидания. Всего доброго. И следующий звонок, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. Добрый день. Павел, мне к вам нужен вопрос такой. Вы знаете, я думаю, что что-то понимаю, вы же понимаете. Но я это не могу понять. Вот эти 5 сенаторов, которые сейчас 5-й присоединился из штата Невада, которые не будут голосовать за отмену Обамакер, какую цель? Это что, такая принципиальность? Или такая ненависть к... Ну, там, Круз, это понятно. Он еще давно заявил, что он будет в 2020 году баллотироваться. Хотя считаю, что его карьера потеряна на совсем. Это сильно такая принципиальность, потому что они дают почву для CNN, для MSNBC, которые просто млеют и блеют. Они же даже не говорят о демократах, они только об этих сенаторах и говорят, которые, вот смотрите, у них партии вот такие, вот такие, вот такие. Такого, кстати, никогда не наблюдалось в демократической партии. Они все голосовали за Обамакер. Так вот, объясните мне, действительно это принципиальность и это какое-то смотрение будущего, стать будущим президентом, причем даже в ближайший срок, в 2020 году, потому что это для меня это самый настоящий тризон. Самый настоящий тризон. Алекс, вот Алекс, и все. Алекс, можно я, не понимаю, да. Можно я два слова скажу, прежде чем Павел ответит развернуто на ваш вопрос? Вот эти 4 сенатора имеются в виду... 5 уже, Сергей, 5. Хорошо, 5. Которые из принципиальных соображений пытаются внести изменения в этот закон. Одно дело, это одно дело. Но ведь есть еще 5 сенаторов других, в число которых входит и Коллинз, и Марковский, Портман и так далее. 5 человек, которые тоже еще не определились, но с других позиций. Вот, скажем, Коллинз и Марковский, они против того, чтобы прошло дефинансирование Planned Parenthood. Да, так это, вот это я считаю, абсолютный тризон. Вот это предательство интересов республиканского избирателя. То есть они возмущены тем, что законопроект предусматривает отмену финансирования Planned Parenthood, которая потратила 750 тысяч вот как раз на ту избирательную кампанию в Джорджии Оссофа. И мы должны их финансировать по 500 000 000 в год, каждый год, для того, чтобы они тратили деньги эти на избирательные кампании демократов. Вот это, по-моему, абсолютное предательство. Что Я с вами совершенно согласен, понимаете? Сергей, абсолютно. Хорошо, теперь давайте предоставим слово Павлу, пусть он попробует ответить на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь им заняться слишком много времени. отвечаю на вопрос, почему именно эти сенаторы являются такими, знаете, борцами, которые ведут в авангарде выступления против законопроекта. Такие люди, как Майк Ли и Тед Круз, они являются совестью республиканской партии, поскольку они выступают на позициях, которые близки среднему республиканцу из глубинки, да, настоящему такому красному американцу. Поэтому, если этим людям удастся, этим людям, которые держат интересы Америки, все-таки держат интересы Америки в своих сердцах, если им удастся повернуть партию к своему направлению, это будет огромным успехом для всей страны. Поскольку, на мой взгляд, крыло Тед Круза, крыло Рэнд Пола, крыло, знаете, республиканцев, которые выступают за минимальное правительство, за вторую поправку, за ужесточение миграции, национальную безопасность и все прочее, эти позиции гораздо выигрышны для населения, нежели чем крыло Пола Райана, Митча МакКоннелла и прочих Райана, которые являются, знаете, такими марионетками корпоратистского крыла большого бизнеса, мягко выражаясь. Поэтому я надеюсь, что Теду Крузу удастся одержать верх в этой борьбе. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вы знаете, господа, вот Павел только что прочитал мои мысли, просто смотрите, сейчас после проигрыша в Атланте, в Джорджии, очень сильно пошатнулся трон Нэнси Пелози, где создалась, вы сами знаете, то есть небольшая такая идея, может быть, ей пора уходить. Так вот, мне кажется, что на сегодняшний день, до тех пор, пока кто-то не пошатнет трон МакКоннелла и Райана, ничего толкового не будет. Ведь это лидеры нашего большинства. И если они не могут настолько сплотить партию для того, чтобы, имея абсолютное большинство везде, протащить то, что они хотят протащить, то грош им цена. О чем мы тогда говорим? Какая партия? У нас получается, что у нас не партия, а у нас какая-то набор коалиций, которые каждый тянет однажды лебедь, рак и щука. И вот у нас не хватает по-настоящему лидера большинства, который пришел бы и сказал: ребята, хорош вот этой ерундой заниматься, давайте сначала будем заниматься нашей агендой, пока есть время, а потом будем разбираться, как мы обвиновимся. До тех пор, пока это не произойдет, грош цена республиканской партии. Спасибо. Вот так они будут ковылять, к сожалению. Понятно. Это моя мысль. Спасибо за ваш звонок. Да. Все, сорвался другой звонок, поэтому, Павел, что касается состояния партийных партий, демократической, республиканской, может, об этом несколько слов от вас. Смотрите, проблема демократической партии является в том, что у них нет причины для существования. То есть единственная легитимная причина для существования, поскольку интересы демократической партии не лежат в плоскости интересов Соединенных Штатов, грубо говоря. Аутсорсинг производства, открытые границы, прием так называемых беженцев, которые на самом деле являются экономическими мигрантами в лучшем отношении, а в худшем захватчиками. Игра против полиции, игра на волне этого насилия, призывов к насилию. Ценности Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка – это не являются ценностями Америки. И поэтому, если демократы сейчас… у демократов нет возможности сосредоточиться на каком-то одном направлении, поскольку, проиграв все 5 выборов, проиграв выборы президента, утратив контроль над Конгрессом, они не знают, куда им идти. Из-за того, что партия настолько радикализована, настолько, может быть, кишит антиамериканскими элементами, они могут идти только еще дальше, еще влево, еще левее. Но тем самым они насаживают сами себя на этот плуг, на эту охотничью инструмент, как когда охотники идут на медведя. И они тем дальше идут дальше ко дну. Тем сильнее они идут дальше ко дну. И поэтому Нэнси Пелоси, я не думаю, что от нее зависит зависит от нее одной, зависит будущее демократической партии. Нужно смотреть на Тома Переза, нужно смотреть на рядовых демократов в Конгрессе, которые ничем не отличаются от Нэнси. И из-за этого республиканцам нужно как можно сильнее, как можно чаще проводить контраст между ними и демократическими товарищами. И нужно как можно сильнее показывать, кто они есть на самом деле. То есть коммунисты, самые настоящие большевики, антиамериканские направленные и вообще враги народа. Звучит как-то вот это выражение «враги народа» звучит как-то не очень на самом деле. Добрый день, пожалуйста. Алло, добрый день. Сережа, это Павел Каганович. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, может, вы меня просветите как-то? Я услышал то, что ты сказал о доходах. Сенатор, как они там зарплату получают. Откуда они получают зарплату? Вот есть какой-то специальный фонд? Тут недостаток в моем, так сказать, образовании. Откуда они получают свои зарплаты за то, что они там сидят? Вот... Нэнси Пелоси, совершенно безумная женщина, которая получает приличные деньги. Вот хотелось бы знать, откуда. И капитализм работает так. Если ты плохо работаешь на пользу своей компании, то тебя либо увольняют, либо тебя понижают. Ну, говорят тебе, слушай, иди поищи другую работу, ты нам не подходишь. А почему государство так не делает? Когда эти, с позволения сказать, люди, облеченные властью и доверием народа, наконец начнут думать о нуждах страны. И нельзя ли с них за это спросить? Ну, рублем, американским рублем или долларом? Извините за бранное слово. Да, долларом, да, нашим зеленым. Спросить, ребята, вы за что зарплату получаете? За то, чтобы мешать или за то, чтобы делать пользу, приносить пользу для страны, для чего вас туда и посадили? Кто-то имеет возможность такое спросить? Единственное, кто может спросить такое, это избиратели, которые приходят к избирательным урнам. Другого ничего не существует. А что касается зарплат, откуда какие фонды? Ну, во-первых, законодатели сами принимают законы, и в соответствии с этими законами получают заработную плату. Они могут повышать... Нормально. Абсолютно, абсолютно. То есть они устроили для себя такой рай на земле. А, скажем, Social Security не индексируется уже на протяжении там ряда лет. То есть, но их это не касается. Нет, их это не касается. А вот свои... Иншуринс их не касается. То есть, ну, настоящие слуги народа просто... копия социализма из Советского Союза. Они живут... А у них свои есть поликлиники, там какое-нибудь четвертое управление. Ну, оно может быть несколько не так внешне выглядит, но по сути оно ничем не отличается. То есть поскольку для конгрессменов, там, скажем, работодателем является якобы Конгресс, поэтому Конгресс оплачивает их медицинские страховки. И я думаю, что дедактабл этих страховок далеко не 6,5, не 7, не 13 тысяч. То есть, сколько премиум стоит, это вовсе не важно, их это не касается, они к этому не имеют ни малейшего отношения, потому что оплачиваем мы. Потому что вот... Этот пункт, извини, Сережа, этот пункт должен быть у человека, который хочет сейчас начать какую-то политическую карьеру, не только этот, устроить себе там рай, от которой далек от народа, по-моему, тут все равно, как они называются, республиканцы, демократы, зеленые, синие, это система, это порочная система для этой страны, которая не приносит ей никакой пользы. И причем это на всех уровнях. Посмотрите на наше законодательное собрание в штате. При том, что штат находится в долговой яме, а штат такими уверенными шагами, широкими, движется к банкротству. Скажем, биллы за Medicaid, за эту пресловутую программу, по-моему, порядка 2 миллиардов долларов не оплачиваются. То есть медицинские учреждения, врачи предоставили какие-то услуги, эти биллы не оплачиваются. Но при этом их ничто не удерживает от того, чтобы создавать новые комиссии и комитеты и выделять на это деньги, потому что каждый человек, каждый законодатель, который назначается, там, скажем, председателем комитета, потом зампредседатель и так далее, получает дополнительную зарплату за это. И вот все, что повышают себе зарплату при этом, обеспечены медицинской страховкой, абсолютно полным пакетом бенефитов пожизненно. При этом, что ведут они этот штат в долговую яму. И это не просто слова. Хорошо, долговая яма – это не просто слова. Это значит, что люди, которые действительно нуждаются в каких-то услугах, в том числе, там, я не знаю, ну, любых, кто-то больной человек, не в состоянии работать, зависит от правительства, которое ему помогает существовать, они лишатся этой возможности, потому что денег фактически нет. Их нет. И неоткуда им взяться. И неоткуда им взяться, абсолютно. Они вот сейчас, подождите, сейчас нам повысят на 32% опять income tax, при том, что бизнесы уходят, люди, которые работают, уезжают из этого штата там каждую минуту. Все, что они могут сделать, и, похоже, сломался губернатор Раунер и пойдет на компромисс и позволит повысить нам налоги income tax на 32%. И это не решит ни в какой мере никакую, ни одну проблему. Деньги, которые выделяются на колледжи и так далее, 70% этих денег уходит на оплату пенсий бывшим преподавателям или действующим, которые уже получают пенсию. Ни одна из этих проблем не решается. Мы идем просто в пропасть катимся. При этом Мэддиган себя... Ничего, у чиновников все время, всегда, для них всегда останется на их средств. Это никак не отразится ни на их жизненном уровне, ни на их благосостоянии. Никоим образом. Никоим образом. Вот, к сожалению, в такой ситуации мы оказались. Слава, спасибо большое за звонок. Спасибо. Всего доброго. На следующей неделе мы встретимся тогда. Да, давайте мы продолжим наш разговор на следующей неделе. Спасибо, Павел. Спасибо всем радиослушателям, которые приняли участие в этом непростом разговоре. Спасибо. Всего доброго. До свидания.